бумажки, членский билет, записную книжку впихнул в бумажник и успокоился, разглядывая купюры и две фотографии. Надо ложиться спать. Завтра его ожидал хлопотный день. Он и завалился, предварительно поставив будильник на 8 часов. Невероятную для него рань. Оставив машину на внешней стоянке, Виктор направился к проходной и миновал ее вместе с наиболее добросовестными служащими киностудии ровно в 9 часов. В закутке у фотоцеха он нашел, кого искал. Горестно склонив голову, меланхолически мусолил сигарету фотограф Петя, как всегда терзаемый привычным похмельем, которое заставляло бежать из дому как можно раньше. «Есть дело, Петя», — сказал Виктор, усаживаясь рядом. «Хочешь заработать?» «Похмелиться хочу», — честно обнаружил свои желания Петя. «Ну, заработаешь и похмелишься». «Так ведь доставать еще надо, а я на работе». «Этот вопрос уладим, Петя. Мне срочно нужно перепечатать две фотографии». «Как срочно? Через 2 часа». «Литр», — твердо назвал цену Петя. «Литр через 2 часа». «Заметано», — согласился Виктор и подставил ладонь, по которой Петя тотчас хлопнул своей. Взял фотографии и лениво двинулся в родной цех. Дело сделано. Виктор встал, размышляя, как убить 2 часа. Ну, час на то, чтобы в Козицке смотаться, а еще час. Только тихо, как же он раньше до этого не допер. Комбинаторы были рядом. Если пойдет везуха, так пойдет. Их оператор находился на боевом посту. «Дай мне еще раз ту пленочку посмотреть», — попросил Виктор. «Какую еще пленочку?» — недовольно осведомился беспамятный оператор. «Рапид с неудавшейся подсечкой», — напомнил Виктор. «Если не выбросил, — сказал оператор, — это же брак, но пошел искать, значит, не выбросил». В свою монтажную Виктор не стал заходить. Выбрал комнату, в которой монтажницы бездельничали, вошел, обаятельно улыбнулся. «Девочки, можно мне к столу на минутку пристроиться?» Девочки разрешили. Он неумело вставил бобину, неловко закрепил конец и пустил картину. Вот он, этот кадрик. «Девочки, как эту хреновину остановить?» — взмолился Виктор. Ближайшая девочка хихикнула и остановила картину. Но картинка уже была не та, не тот нужный кадрик. «А как обратно чуть отмотать?» Услужливая девочка рукой отмотала обратно. «Стоп!» — радостно крикнул Виктор, и нужная ему картинка замерла. «Благодетельница моя, соверши для меня небольшое преступление, а?» Какое, в принципе, небольшое преступление девочка готова была совершить? «Кадрик этот вырезать и склеить пленку поаккуратней». Только-то девочка была явно разочарована малостью правонарушения. Отдав пленку оператору комбинированных съемок, Виктор ринулся в фотоцех. Проблуждав в темных коридорах лабиринта, в конце концов вышел на Петину кабину. Как-никак здесь, при маскировочном, идет процесс в красном свете, было выпито изрядно. Постучал бесцеремонно громко. Петя был глуховат. «Кто?» — недовольно осведомился Петя. «Сейчас действительно шел процесс. За литр. Это я, Виктор». «Уже принес?» — радостно изумился за дверью Петя и тотчас клацнул замком. «Ты что, спятил?» Виктор протиснулся в приоткрытую дверь и осуждающе глянул на Кумачевого Петю. «Сказал, через 2 часа, значит, через 2 часа у меня к тебе еще одно дельце. Отпечаток этого кадрика нужен».